Глава 45. Юрий пробыл в Орде почти 2 года и теперь возвращался победителем. Все замыслы его исполнились. Он женился на сестре узбека Кончаке, перекрещенной в Агафью, и теперь красавица с узкими приподнятыми к вискам глазами с ревнивым обожанием то и дело выглядывает из воска, где он, ее золотой князь. По что не сойдет с седла, не сядет близ нее на шелковые подушки, вобитые мехом, и такой уютный внутри возок, не коснется ее рукою, отчего все тело становится враз слабым и жарким. И она одна, одна у него. Урусутам Бог не позволяет иметь много жен. Рабыни прикорнули в ногах, где тесно стоят сундуки и сундучки с драгоценностями, свернулись, как собачонки, в своих шубах из тонкого куньего меха. Кончака Агафья выпрастывает руки в перстнях с накрашенными длинными ногтями из долгих рукавов собольего русского опошня. Поправляет украшения. Так непривычен еще золотой крестик на шее. Она капризно надувает губы. Что же не идет к ней, не согреет, не приласкает, не развеселит ее ненаглядный алтын-канас? А Юрий скачет напереди, румяный от морозного ветра, забыв про жену. Что жена? Великое княжение — вот что подарил ему узбек свадебным даром, приданым своей сестры. Но и самому прежде дарить пришлось... Каждому из князей ихних по золотой тетерке серебра ушло прорва. Иван, получив заемные грамоты, за голову схватится, а не беда. Теперь из казны великокняжеской расплачусь. Взовьется же Михайло тепереча. С Юрием идут 2 князя ордынских, Кавгадый и Остробыл. 2 тумена татарской конницы ведут за собой, чтобы Тверской князь не упрямился очень. С ним власть над страной, над Русью, с ним сладкая, и ладони аж зудят от нетерпения, прямо сладчайшая, слаще меда и сахара, предвкушением одним сводящая с ума похоть разделаться с Михайлой и с его Тверью, увидать, наконец, в яви срам и унижение врага. Полузабытые, издали дальние, из прошлых лет приходят воспоминания о худом, дурно пахнущем старике, что, трясясь от бессилия и злобы, обличал его, Юрия, в тесном затворе в самом сердце Москвы и, обличая, знал, что сейчас умрет. «Я умер, и никто уже не вспомнит того». Нет, теперь бить и бить и бить и добить до конца. Это они сейчас про Михайлу великой да мудрой, а умрет — забудут, и могила не просохнет еще. Я буду мудр, я велик. Теперь Иван перстом не щелканет противу, добычик. Пущай сидит на Москве да считает кули с зерном, на то только и гош. Мелко плаваешь, брат, размах у тебя нет. Вот я зять царев и великий князь, все в местях разом. И Новгород великий меня принял, вся земля в кулаке. А Михайлу, в железо его, пусть я хаша в яме посидит. И уже пахнет весной. Или это от радости, что даже ледяной февральский ветер кажется сладок, будто цветущие яблоневые сады, а солнце. А снега сквозь голубые — любота. Он смело прошел сквозь Рязанскую землю, и его не тронули, даже дары поднесли. Москва встречала его жидким звоном. «Уже Тверской колокол сему не так будут звонить», — пообещал себе Юрий, и густыми толпами горожан. Ахали, разевали рты, верили и не верили, да и дивно было, как ж так вдруг, сразу. Тахта приучил к порядку, к тому, что все по закону, по ряду, по обычаям, а тут нате, и великое княжение, и жена царев сестра, и рать татарская, поневоле закружится голова. Вся Москва выбежала встречу взглянуть, подивиться своему рыжему князю. Да сигнал-таки. Вон он, едет из Заречья, верхом на чалом коне. Вон, вон, рукой машет. А в том вон воске супружица Еговая, царская сеструха. Красавица бают. А ты видал, что ли? Ай, не видал, так люди, мол, не врут. Ну, за красивой-то великой княжене в придан дадут вряд ли. Поди крива кака, да перестарок. Шо имеешь, милая, по нашему князю уж не красовитый-то и в ордень дадут, сам из писаных писаный. А татар-то, татарцем навалил страсть, едут и едут с самого заранья. Мишук стоял в охране пути, аж охрип у совищевой охальных. Бабы прям на плечи лезли князь посмотреть, словно не видали допреж. Он и сам, впрочем, сожидал Юрия как будто наново. Шутка великой княжене получил. Чтобы батька покойный-то нынче молвил, не любил больно-то Юрия, вишь, как оно поворотило. Мечтая, как и все, увидеть Юрьеву молодую, Мишук тянул шею, ловил миг и прозевал-таки, пока отпихивал толстую старуху, что лезла не путем под самые копыта поезжан, княгиня выглянула из окошка воска, махнула рукой и скрылась. Так стало обидно, чуть не ударил поганую старуху в гузно древком копья. Призадумался он только вечером, когда голодный и усталый, дождавшийся, наконец, смены, добрался до своей хоромины. Хлебая перестоявшие щи и вполуха слушая воркотню тетки, он понял вдруг, что ведь будет опять война. Не таков же Михаил Ярославич, чтобы вот так просто уступить стол Юрию. Узнав на завтра, что объявили сбор рати, он почти не удивился тому. Так уже и знал, что созовут в поход. Вот те и женитьба, что почти уже сварганила тетя Просинья. Вот те и жена молодая. Когда начали оборужать полки, Мишук так и предрекся товарищам, что поведут их прямехонько на Тверь. Полки, однако, вместе с татарской конницей двинулись на Кострому, где их уже ждали дружины князя Михайлы. С ним были суздальские князья со своей ратью, и у Михаила оказалось угрожающе много войск. Юрий скликал подручных князей, слал гонцов в Новгород, но шли к нему туго, предпочитали пережидать, гадали верно, чем еще кончится. Да и не верилось как-то никому, что это всерьез. Никогда такого не бывало. При Андрее Санче, так тогда в Орде был Нагай, потом и ротились, а теперь ни за что, ни про что. Мало ли кто женится в Орде, всем и великой княжене подавай. Словом, не шли. Юрий злился, войска проедались, проходил март, новгородцы были далеко, приходилось вести переговоры с Михаилом, что-то обещать, о чем-то уряживать. Добро переговоры взял на себя Кавгадый. Юрий про себя чуял, он бы сорвался, натворил чего неподобного. Ратные, выступившие налегке, теперь приголадывали и зорили потихоньку округу, что тоже не прибавляло популярности Юрию. Татары так те волокли добро и полон безо всякого. Весна шла ранняя, уже рушились пути, и новгородцы не могли выступить. Михаил сам соступил с великокняжеского стола, требуя лишь обещаний, что Юрий больше его не тронет. И это приходилось обещать, хоть поначалу совсем не о том мечтал Юрий, вживе представлявший себе Михаилу с веревкой на шее у своих ног. Мишук изводился стоячи, как и все в полку, и одно только было развлечение — выглядывать ордынских князей. Переняв несколько татарских слов от тетки, он заговаривал с ордынскими ратными, те отвечали охотно, съезжаясь, хлопали по плечу, звали к себе на службу. Мишук улыбался, отшучивался, сам рабе поглядывал, близко ли свои, енти силам увести могут, им что? Ему показали и Кавгадыя, и Остробыла. Кавгадый к ним в стан приезжал не по раз. Он был, сказывали, старшой. В пушистой лисьей шапке, в дорогой русской шубе, верно даренной Юрием, весь увешанный драгоценным оружием, изузоренным так, что было уму непостижимо, на узорном в голубых камнях и серебре высоком седле, конь под шелковой попоной, и конь-то непростой, идет, как плывет». Самка в годы был не столь высок, но плотен и, видимо, силен, с широким, мясистым, немножко бабьим лицом. Припухлые мешки над раскосыми глазами придавали ему вид лукавой старухи-сводни. Усы были тонкие, длинные, оборотка жиденькая и лицо плоское, как у большинства татар. Кавгады прошал что-то у воинов, улыбался, кивал, точно по бабье, но как-то раз, осердясь, вдруг глянул зло, обнажил зубы, почти не разжимая их, резко выкрикнул, и тогда на щеках у него звериным оскалом сложились две тугие страшные складки, и сошедшие в щели глаза глянули столь пронзительно, беспощадно, что мешок шатнулся от него, едва не кинувшись в бег, хотя ни к нему и ни о нем был окрик Кавгадыя, верно даже не заметившего одинокого русского ратника среди своих воинов. Этот Кавгадый и устроил все. Михаил без боя уступил Юрию по царевой грамоте Владимир и великое княжение. Суздальским князьям Юрий обещал оставить Нижний за ними. Уже начал понимать, что без союзников Михайлу и нынче не одолеть. А потом, соступивший великокняжеского стола Михаил, двинулся в Тверь. Остробыл с половиной татар поворотил в степь, а Кавгадыя после перов и многой толковни с глазу на глаз Юрий сумел оставить у себя с одним тумяном татар, которых на время весенней распуты частью расположили во Владимире, а частью в Переславле, стеречь княж Михайловых воевод, не сунулись бы невзначай. Сам же Юрий с Кавгадыем поскакал в Москву, где его ждала истосковавшаяся по нем татарская жена и где воеводы уже начинали по его наказу совокуплять ратную силу для войны с Михаилом. От суздальских князей Юрий вскоре получил обещание выступить вместе с ним против Михаила, да и иные князья помельче, поняв, что ярлык нешуточно перешел к московскому князю, присылали своих гонцов к Юрию, обещая помочь кормами и ратную силу и тотчас, как свалят страду. В Новгород на сей раз Юрий послал вместо себя Ивана подымать новгородцев на войну. И Иван отправился без спора, готовно исполняя волю брата, теперь великого князя Владимирского. Да, впрочем, Ивану спорить уже и не приходилось. Почти нарушив волю брата, он женился в его отсутствие на дочери московского великого боярина. И хоть Алена, так звали молодую, была и хороша собой, и кратка нравом, и хоть в приданое Иван получил несколько богатых сел под Москвой, много серебра, драгоценных портов, рухляди, коней, брак этот возмутил Юрия и самоуправством Ивана, и тем, что Иван выбрал себе невесту не из княжон. Он даже хотел было развести брата с женой, но накатили дела ордынские, не до того стало. А в прошлом году у богомольного братца родился сын, Семен. Видать, не только молились они с женой по ночам. Так или иначе, брат вел хозяйство хорошо и в Новгороде урядил толково. Борису Юрий жениться не дозволял, да он, кажись, и сам же не хотел того. Пока у Юрия была одна дочь и не было супруги, приходилось думать о наследнике московскому дому хотя бы и от Ивана. Теперь же Агафья Грядина рожает ему детей, и братьям уже плодить своих потомков неча, а то наследники и все княжество по кускам разволокут. Юрий хотел напасть на Михаила летом, но все союзные князья жались и тянули. А Иван, воротясь из Новгорода, доносил, что и новгородцы хотят сперва управить с жатвою. Поход откладывался на осень, Юрий злился, но поделать ничего не мог. На увещание митрополита Петра не затевать братней которые, Юрий, бегая глазами, врал, что ничего такого не мыслит и лишь держит татара пасу ради от возможных Михайловых угроз. Да и верно, Афанасий еще сидел в плену, и с новгородцами погоднему уяжено не было. Петр, разговаривая с Юрием, чувствовал то же бессилие, что некогда покойный митрополит Максим, и то же горькое сомнение приходило ему на ум. Да верует ли Богу этот московский князь, получивший ныне ярлык на великое княжение Владимирское? Одно было видно — упорство и жажды достичь своего ему не занимать стать. Этого упорства в хотениях здесь, во Владимирской земле, хватало с избытком у многих. В земле этой, в этом славянском племени, нарождалась великая сила, и сколь надобно было силу эту поворотить на добро, а не получалось, пока не получалось». Медленно прозябают семена добра и мудрости. Годы и годы, целые жизни проходят, прежде чем они процветут и дадут плоды. И сколь быстрый гибелен путь гнева, вражды и корысти. Что же одолеет в этой тысячелетней борьбе здесь, на русской земле? Михаил Ярославич не обманывал себя ни дня, ни часу. Он знал, что Юрий не успокоится и что с Москвою будет война. Но теперь, когда великое княжение в руках Юрия, от него и от Твери отступятся все. Даже суздальские князья, как он уже узнал, перекинулись на сторону Юрия. Будь жив Тахта, он бы не разрешил усобице в своем русском улусе, но стоял бы на съезде, на бескровном разрешении всех споров. Как возмущало их всех некогда это спокойное давление, строгая мунгальская воля, не дозволявшая вонзить меч в ны, затеять братоубийственную резню, и как не хватало ее этой благостной воли теперь, когда все вновь распадается, и лишь иная сторонняя сила могла бы уберечь страну от грабежа. Он знал, что будут сгоревшие деревни, трупы по дорогам, полон, бредущий в дикую степь, резня и осады городов, и сожженные хлеба, и голодные глаза детей, и он должен был противостать этому сраму, ибо Юрий не давал ему покончить миром ни зори земли и не наводя татар на Русь. Не давал, или он сам не хотел уступить московскому мерзавцу. Было и это, не хотел уступить. После всех трудов, после жизни, положенной им за эту землю, так просто уступить, уничтожиться, исчезнуть он не мог. Мог бы, быть может, уступить дорогу достойному, тому, кто пусть иначе, чем он, Михаил, но столь же глубоко и ответно понимает нужду земли, кто мыслит и прошлым, и грядущим, а не только единым сегодняшним днем, как Юрий. Но этому татарскому прихвостню, что, не задумаясь, примет любую веру, пойдет на любую пакость, лишь бы досягнуть вышней власти, зачем? Потешить самолюбие более незачем. Этому подлецу он даром уступить не может, не способен, права не имеет. Пусть до часу сидит на Владимирском столе, но уже Твери он ему не отдаст. Сразу после сева Михаил приказал скликать мужиков на городовое дело в Тверь. Кремник раздвигали почти вдвое в сторону Владимирской дороги. Вели новый ров 20-саженной глубины, по насыпу ставили новые городни, засыпанные утолоченной рыжей глиной, подымали валы по тьмаке и волжскую стену рубили и возвышали наново. Тысячи мужиков рыли землю, тысячи муравьиными бесконечными вереницами вывозили на телегах, нарытые наверх, тысячи рубили городовые прясла и ставили костры. Работа не прекращалась даже на ночь. Михаил, не доверяя городовым боярам, сам объезжал жуткие развалы и осыпи липкой, глинистой, вставшей дыбом, изъезженной колесами, на себя непохожей, вывороченной до самого нутра почвы, потерявшей вид и форму тверди земной. Люди, выпочканные в земле, при всем своем муравьином множестве казались малы перед страшной крутизной гигантских валов, которые уже никакие приметы не смогли бы засыпать, никакие вороги взобраться до верхних стрельниц, и никакая татарская конница не сумела бы их одолеть». Конь, напруживая жилы, неуверенно пробовал угрызающими копытами дорогу, вздрагивал и предал ушами от гулких ударов дубовых баб по сваям, косился на тьмочисленное мелькание заступов. Рослый старик в Пасконине разогнул спину, обрасывая пот со лба, оперся на заступ, передыхая. Михаил подъехал к нему, поздоровался, спросил об имени. Старика звали Степаном. Скоро вызнал Михаил, что он из дальней заволжской деревни, что один сын у него убит в сече под Торжком, осталась баба с внуком, а другой сейчас с ним возит глину на лошади. Близняки были, ребят. Так вот и жалку теперь». Михаил смотрел на крепкого старика с распахнутым воротом, на его потную, с кожаным гайтаном креста, измазанную землею грудь, на твердые ключицы и могутные предплечья коричневых рук, на длани в мозолях, трещинах и грязи, плотно охватившие верхушку рукояти заступа, на твердые даже на взгляд руки пахаря, приученные к обжам сохи, топору, заступу и рогатине, а не к сабре и не к перу, коим пишется на дорогом пергамене или лощеной привозной бумаге история войн и бед народных. «Задыхаюсь маленько-то. Годы, — пожаловал старик. — Сам я из Переславлевич. От дюденевой рать батька бежал да помер дорогою, а я уж и не похотел врачаться. Да и некуда поди. Акинф-то великий, в те поры, как Андрей Саныч помер, хотел был Переслав отбить, да к сам голову там сложил. Мы уж за Акинфову сына Ивана и сложились. Я и под Москвой на рате был, княже. Тебя видел еще на вороном коне. Помер тот конь. Вот видишь, годы-то идут. Как оно в Ордет положили, не путем». «Я, Степан, тогда под Торжком вас, мужиков, нарочито сам во чело поставил противу большого полка. Где сын-то у тебя погиб? Не зазришь?» — неожиданно сам для себя выговорил Михаил. Старик вздохнул, поглядел серьезно, устало. «Рати без мертвых не бывает», — сказал он, подумав. «Иного бы убили. Там кто же, и отец, и детки, и жонка поди. Ты, князь, не казнись о том. Можем и еще за тебя стать. Наш деревню вон, Новгородич, не по раз жгли. Могли в родимом дому его убить. А то без княжей обороны и вдовства разорили бы нас, аль бы в полон увели. Конечно, сердце иногда и повернет, думаешь, лучше меня, старого лишака, повалили, чем его парня-то. Уж на возрасте, а по мне-то все отрок малой. У тебя самого сына понимать, так, — прибавил он чуть дрогнувшим голосом. Чуялось, что смерть сына в чем-то уравняла его с князем. Старик крепко отер лицо, постоял и, кивнув каким-то своим несказанным мыслям, взялся за заступ. «Она! Едет сын-то!» — кивнул он на подъезжавшую телегу, которой правил стоя молодой мужик, во все глаза уставившийся на князя. «Ну, прощай, Степан, не кори», — сказал, отъезжая Михаил. «Прощай, княже. Ты свое доглядай, а мы не подгадим, — отмолвил старик, сильно и яро вгоняя заступ в землю. Михаил ехал шагом, объезжая с каким-то новым, неведомым ему самому досель бережением крестьянские, груженные рыжей глинистой землей вазы, и, присматриваясь, подмечал у большинства яростное, как у того старика Степана, упорство и наступчивость в работе. В том, как копали, как швыряли тяжелую землю, как круто заворачивали полные вазы, как и там наверху дружно волокли бревна и крепко без устали махались блестящие секиры древоделий, как, мельком разгибаясь, обрасывая пот со лба и щек, взглядывали на него, кто с промельком улыбки, а кто, подобно старику Степану, просто и строго. И, глянув, тотчас вновь принимались яростно швырять землю по всему поэтому. Видел Михаил, что эти люди верят ему по-прежнему и по-прежнему готовы за него драться. Юрий двинулся в поход, едва собрали урожай. В конце сентября московские рати вкупе с татарами уже пустошили Тверскую волость. Горели деревни, которые уже раз горели деревни. Ветер нес горький дым и чад, жалко блеяли овцы, надрывно мычали коровы, плакали дети, угоняемые в полон. Жаркими кострами, выметывая в небо снопы огня, горели скирды сжатого и необмолоченного хлеба. И потому что татары, зорившие все подряд, шли вместе с москвичами, на москвичей смотрели тоже, как на нехристей. Избегшие погрома мужики, устроив в лесах жонку с детьми, кинув семью на стариков, шли, пробираясь в Тверь. Шли с топорами и рогатинами, хоронясь дорог и пажитей, шли с черными лицами, со сведенными ненавистью скулами, шли, остро и слепо глядя прямо перед собой. Добираясь до Твери, не передохнув даже, приходили на княжий двор, и тут получали миску щей и каши, шелом и щиты становились в ряды очередного городского полка. Проходил октябрь. В мелких моросящих дождях, в наступившем холоде шли и шли из лесов тверские мужики с туго сведенными скулами, оборванные, голодные, злые, молча жрали черную кашу, давились, отвыкнув от еды, молча разбирали оружие, рогатины, сабли, копья, сапоги и порты. Михаил ждал. С Юрием поднялась вся земля. Князья Суздальские, Ростовские, Ярославские, Стародубской, Муромской, Дмитровской, ополчение из Волжских городов, Костромы, Городца, Нижнего, Владимирцы, еще недавно ходившие под его рукою, запоздав с урожаем, двигались к Твери новгородские рати. Земля в каком-то исступлении спешила разделаться с тем, кто вот уже полтора десятка лет был честью, славой и спасением Владимирской Руси. Далекие потомки должны прибавить и Руси великой, ибо в эти грозные годы только он, Михаил Ярославич Тверской, спасал и хранил страну от распада и исчезновения в волнах иных племен. Михаил ждал. Запаздывали, боясь или не желая выступить, полки из низовых тверских городов. Кашинцы, как не торопил их Дмитрий, продолжали медлить. Епископы, ближние бояре, купеческая старшина не по раз являлись на княжий двор с поклонами, но настойчиво звали князя на бой. Михаил медлил. Он сидел, большой, тяжелый, мрачно уставив выпуклые, широко расставленные глаза, уложив перед собой твердые, могучие руки воина, и ждал. Анна Рабея приступала к нему, тормошили сыновья, приходилось отвечать епископу и избранным горожанам. «Думаешь, узбек разъярится, коли побьешь татар еговых?» — спрашивала Анна. Михаил взглядывал на нее, молчал. «Или сил мало у нас?» «Это... кашинцы медлят», — коротко отвечал князь. Епископу в очередной раз Михаил отмолвил. «Да стоит ли мне, владыка, битися с русичами, коих я, как великий князь, боронил от врагов?» И Варсонофий не смог в раз возразить князю. «Отец, что ж деется? Московляне всю землю пусть сотворят!» — восклицал Дмитрий, только-только прискакавший из-под Углича. Михаил подымал тяжелые глаза, долго глядел на сына и не отвечал ничего. Вооруженные заставы, по слову Михаила, на всех путях перехватывали новгородских концов к Юрию. Пленных приводили в Тверь. Михаил выслушивал донесения, кивал, твердо наказывал и впредь стеречь пути. Было не похоже, чтобы он упал духом или потерял себя. Уже на размешанную коваными копытами грязь полетели белые мухи, и ледяные ветра рвали последние листья с дерев. Роптали кмети, московляне, продолжая пустошить волость, двигались к Волге, бояре с епископом Паки уговаривали князя дать бой ворогам, уверяя, что готовы главы своя положить за князя. Михаил глядел, выслушивал, думал. Боярам не отвечал ни да, ни нет. В ноябре, заслышав приближение Юрьевых разъездов, поднялись, наконец, кашинцы. Михаил тотчас стремглав поднял конные полки и повел к Торжку. Новгородцы, коих князь обошел, отрезав пути, пополошились, и, не имея вестей от Юрия, поспешили заключить с князем мир, як никому не вступать еще в дела противной стороны. Это была первая и очень важная победа тверского князя. Уже замерзала грязь на дорогах, и первый снег, укрыв колеистые разъезженные пути, сделал вновь прохожие и проезжие многострадальную русскую землю. И уже по снегу брели и брели в Тверь ратные мужики, беженцы, бабы с коровами, старики, собаки и дети. И даже привычным ко всему воеводам тяжко было зреть перепуганных сирот и голодных, помороженных дорогою селян, синих детей, точно хохлатые воробьи, выглядывающих из телег и саней, в робкой надежде хоть здесь, в городе, обрести приют и защиту от зимы, глада и ворога. Снег валил все гуще, заметая трупы на дорогах. Стоял декабрь. Уже почти 3 месяца продолжался грабеж Тверской волости. Юрий ждал морозов, чтобы по окрепшему льду перейти на левый, пока еще не разоренный берег Волги. Он уже почти не страшился Михайловых ратей и говорил о противнике своем с откровенным презрением. Полагаясь на татарскую помощь и на обилие собранных воев, Юрий выступил в поход, словно на пышную прогулку. Возы и возки с припасами, толпы слуг и походная кухня сопровождали московского князя от стана к стану. Кончак и Агафья ехала вместе с ним. Юрий устраивал медвежьи охоты, дарил жене соболей и тверских рабынь, ежедневно пировал у себя в шатре, одаривая и привечая татарских воевод. Поверив в собственные таланты, он сам разоставлял рати, сам водил полки, захватывая из зори безоружной деревни, сам рубил с коня бегущих селян и, окровавив саблю, гордясь, возвращался к расписному шатру, где ждала его раскосая, жаркая и неистовая татарка с накрашенными ногтями и покрытыми хною ладонями рук, где ждали его роскошные блюда, дичинно рыба и хмельные питья, привезенные из греческой земли. С холодами Юрий начал останавливаться в боярских усадьбах, но все продолжались пиры и пышные приемы гостей, все продолжались охоты, облавы на людей и зверя, медвежьи потехи и соколиная охота, все продолжалось, не кончаясь празднества, растянувшиеся на 3 месяца. Пир победителя, чаявшего уже так вот на перу, войти в саму Тверь. Бой с войсками Михаила произошел в 40 верстах от Твери, под Бартеневом, 22 декабря 1317 года. Заслышав о подходе тверских ратей, Юрий стянул полки московлян и союзных князей, сам, не слушая воевод, разоставил воев, повелев Кавгадыю выдвинуть татарскую конницу на левое крыло в охват тверичам, дабы догонять бегущих, отрезая их от Твери. Полагаясь на превосходство в силах, Юрий надеялся истребить и забрать в полон всю Михайлову рать вместе с самим князем. От новгородцев все еще не было никаких вестей, и Юрий не знал о невольном мире, заключенном ими с Михайлой. Гордясь собою, конем и оружием, ехал он утром этого дня по снежному полю и, любуясь, глядел, как движутся бесчисленные конные дружины его войска и как вдали медленно, словно бы увязая в снегу, ползут по скату холмов пешие ряды тверичей. Вспоминая, как рубил бегущих, он с удовольствием предвкушал побоище и зудящими ладонями уже как бы чуял крепкий замах сабли, падающий с высоты в удар, и, подобное снопам, мягкое падение в снег мертвых тел, разбегающихся от него тверских пешцев. К нему подъезжали князья, он улыбался, радостно встряхивал рыжими кудрями, выпущенными из-под шлема на плечи, соколиным взором своих голубых глаз окидывал поле и холмы, и бесчисленную, шевеляющуюся повсюду рать, шагом и рысью проходящие дружины, гонцов, что в снежных вихрях проносились по полю к нему, все к нему, с донесениями от воевод, оборачивался назад, туда, где едва видны отсюда были раскинуты походные шатры, и ждала Агафья, пожелавшая видеть бой и истребление Михайловых воев, и серый зимний день казался ему солнечным и уже достигнутую победы над Михаилом. И проходили полки, и проплывали знамена, и приветно кричали при виде Юрия ратники, поднимая над головами копья, горяча коней. За 3 месяца безнаказанного грабежа все они, как и Юрий, уверовали в легкую победу и шли сейчас на рысях, убыстряя и убыстряя скок, почти не сомневаясь, что тверичи при их приближении ударят в бег, и им придет только колоть и рубить бегущих. Кавгадый столь же не сомневался в успехе, как и Юрий. У Кавгадыя, впрочем, на то были достаточные основания. Еще никто из побежденных Темуджином племен не разбивал в бою монгольскую конницу. Оставленные Юрием для конечного погрома тверичей татары медленно двигались по снежному полю к намеченным рубежам, берегли коней к последнему напуску. Справа, невидные отсюда, обходили тверскую рать, проламывая редкую поросль кустов и мелкого березняка, суздальские и владимирские полки. Юрий остановился на высоком месте, оглядел дружину и стяг, реющий над ним в вышине, и, вспоминая далекий детский бой под Рязанью, картинно взмахнул воеводским изузоренным шестопером. Задудели и запищали дудки, ударили цимбалы, поскакали гонцы, и передние полки с дружным кликом, переходя с рыси на скок, устремились туда, где виднелись плотные ряды тверской рати. Все, что произошло потом, было совсем непонятно Юрию. Конный полк, натолкнувшись на строй тверичей, начал, рассыпаясь, откатывать назад. Юрий бросил на приступ запасную рать, и она тоже, уткнувшись в ощетиненные остриями строй пешцев, откатилась, теряя людей. Крики, ржание коней, треск и лязг железа перекатывались по полю, мчались и падали в снежных вихрях к мете. Юрий, задумав повторить поступок отца, сам повел было в напуск конный полк и оказался в каше бегущих, в круговерте падающих и взмывающих на дыбы коней, распяленных ртов, отверстых конских пастей с клочьями пены на удилах, в громе и реве, где уже никакие приказы были не слышны, и самое страшное, он узрел близко-близко, тяжело ступающую, мнущую снег лаптями и валенками, надвигающуюся на него уставе рогатины тверскую пешую рать. Все же было в Юрии что-то человеческое, потому как вспомнил он в этот миг свои забавы с безоружными, белые лица и вздетые руки тех, кого рубил потехи ради на скаку, вспомнил и увидел этих бородатых, страшных, оскаленных, с острыми ножевыми глазами ликах, в этих уставленных в душу остриях, в этом тяжко колышущемся, все подминающем под себя движении, словно гигантская барана волочилась по земле, вспахивая и уминая снег и трупы павших, увидел, понял и почуял надвинувшуюся на него и беспощадную месть. Месть за все его шкоды, за все, что натворили его войска в эти 3 месяца безудержного грабежа. И, поняв, почуяв это, уронил Юрий в снег вздетую было саблю и, подняв на дыбы скакуна, поворотил его и ринул в безоглядный бег туда, к шатрам, к спасению. Но спасения уже и там не было. По полю наперерез шла Тверская конная лава, и Юрий зайцем устремился прочь от нее, петляя, путая следы, растеряв чуть не всех своих дружинников с горстью ратных, собирая по перелескам бегущих к метей, устремился Юрий, сперва сам не ведая куда, затем озрясь и сообразив, где он и что с ним, поскакал, уходя от преследования в Новгород». Только там надеялся он найти защиту и новую рать для войны. Михаил в этом сражении опять и вновь положился на пешцев, и вновь мужики добыли ему победу. Отбив приступ конницы, они пошли встречу московлян, прикалывая спешенных к метей. Полон не брали, у каждого за спиною была своя сожженная деревня. Кололи яро и молча, молча, сцепив зубы, умирали, падая в снег. Потому и конные лавы одна за другой разбивались о них и откатывались, редея. Полк, в котором были Степан и Птаха Дрозд с сыновьями, простоял полдня за холмом и в дневном сражении не участвовал. Издали к ним доносились звуки боя. Мужики ждали, дрогли, переминаясь, опершись о рогатины, жевали хлеб. «Татару его нагнано, беда!» — говорил кто-то в толпе. «Татар-то свиреп к мете, их эти не передолить!» «С Михайлой передолим!» — отвечали ему, но в бодрой веселости голоса не хватало твердости. Татары страшили всех. От татар, уж так было заведено, бежали без боя. А там накатывало и удалялось, орали, не поймешь, наши ли, московляне, все одно, русичи. Кто-то, протаптывая снег, полез было на холм глянуть. Его враз шуганули, невельный нос высовывать. «Что такое? А будто и нет нас тута. Чудеса!» «Михаил князь так постановил. Должно нас к самой важной сечи берегут», — высказал один, высокий и до того все молчавший мужик в железном шеломе. На него поглядели с уважением. Верно уж не к шапошному разбору такую громаду людей за холмом держать. Иные сидели на щитах, кто тягался за пальцы, погреться малость. И опять жевали хлеб, и ежились, охлопывая себя рукавицами. Серело, день понемногу мерк. Там, за холмом, то замирая, то усиливаясь, все длился и грохотал бой. «А ну, как наших побили!» — высказал один тонкий и неуверенный голос. «А мы стоим тут и не знаем ничего! Сопли утри! В портах поглянь, не накладено ль!» Дружно с гоготом отозвались сразу многие голоса. Но уж и слишком дружно, и слишком натужно весело. Тихая неуверенность ползла где-то сквозь продрогшие, уставшие от немого ожидания ряды. И тут, уже в сильных сумерках, на холме пред ними показался сам князь Михайло на вороном коне. Князь сжимал в опущенной руке темную саблю, с которой капала в снег свежая человечья кровь. Он был один, и увеличенный тенью казался очень большим и даже зловещим. Завидя князя, мужики завставали, спеша пристегивая завязки шломов, отряхивая щиты, прочнее ухватывая рогатины. «Князь! Князь! Он!» Степан обернул мохнатое лицо к Севраму и сыну, бросил: «Михайло! Сам!» И рядом тоже услышали, и волнами пошло по рядам, а князь, подскакав к полку, обвел ряды сумасшедшим сверкающим взором и крикнул страшно, так как только на ратях кричал: «Татары!» и поднял саблю. И замер на миг, на то краткое мгновение, в которое творится поражение или победа, и пропустить которое полководцу значит потерять бой, и не упустил. И еще, подняв свой железный ратный язык, крикнул: «В полон не брать! Резать всех! И не спеши! Кучей!» И указал саблей, и еще выкрикнул: «С Богом!» И уже бы ничего не сказать было, ибо как шум прорвавшейся воды поднялся рев полка, но ничего и не надо было больше. Мужики, издрогшие на морозе, что несколько часов только слышали рев и гомон сражения, двинули, пошли, опустив и уставя рогатины, и шли плотно, пихая плечами друг друга, древками рогатин задевая по головам передних, шли сплошным же железным ежом, с хрустом и чавканьем уминая снег, шли для того, чтобы не брать пленных, и так все наддавая и наддавая, хоче-хоче, на самом изломе холма лоб в лоб столкнулись с катящимся на них валом татарской конницы. Михаил знал, что делал, пряча полк за холмом. Татары не поспели взяться за луки, а сабли — плохое оружие против рогатин. И случилось чудо. Непобедимая татарская конница начала густо валиться под ноги тверских мужиков. Храпели и хрипели кони, визжали татарские богатуры, взмахами сабель перерубавшие древко копья, и падали пронзенные рогатинами, а мужики шли, добивая павших, и конница покатила назад, отстреливаясь из луков, все убыстряя и убыстряя скок, сама не понимая еще, что ж такое произошло с нею, ибо не бежали, никогда не бежали до днесь на ратях воины великого Темучина, разве в степных битвах против своих? Михаил с дружиною трижды врубался в строй врагов, и трижды кровавый след его кованой рати, словно нос лодьи пенистые волны, разрезал полки московлян. Дмитрий рубился рядом с отцом и не посрамил воинской чести, многожды заслужив свое прозвище «Грозные очи». Суздальцы и владимирцы, нерасчетливо посланные Юрием в охват, сами оказались в окружении и начали сдаваться и ударять в бег, как только увидели скачущих на них с тылу тверских дружинников. Местные князья бежали, почти не оказывая сопротивления. Огромное войско Юрия распадалось, как ком пересушенной глины, ибо все они пришли с победителем и к победителю, и совсем не гадали и не хотели разделить участь побежденных. Мишук в сече уцелел чудом и ускакал, потеряв поводного коня, тороченного нахватанным добром. Коня было жаль, добра не очень. Продираясь сквозь густой ельник, поминутно оглядываясь, не гонят ли за ним, Мишук запоздал и вспоминал отцовы слова и каялся, что грабил, стойно прочим, тверских смердов. «Своих зоритет не дело». Не дело и вышло. Теперь, едучи голодный и усталый, страшился он заезжать в испакощенные тверские деревни. Убьют. И за дело убьют-то. И был один из немногих, добравшихся до Москвы и принесших злую весть о полном разгроме Юрия. Короткий зимний день мерк, и уже в сереющих сумерках добравшиеся до Юрьевых товаров тверичи зорили и пустошили московский стан. Толпы тверских полоняников с воем и плачем встречали своих, кидались на шею ратным. Там и тут жонки узнавали то своего мужика, то знакомца из соседней деревни, смеялись от радости и тут же рыдали над павшими. Казну, рухлядь, припасы, шатер Юрия вместе с его женой Кончакой Агафьей все забрали в полон. Уже в темноте к Михаилу подскакал ратник, повестивший, что среди пленных оказался и княжич Борис Данилыч, брат Юрия. Кавгадый, увидев полный разгром рати, приказал бросить стяги и отступить в свой стан. Татары ждали приступа и резни, но Михаил, отобрав у них весь Тверской полон, распорядился самих татар не трогать, а Кавгадыя через Вестоношу пригласил к себе в Тверь. Теперь, после сражения, надо было подумать о дальнейшем. Узбеку нельзя было показывать вражды. Даже победоносная Тверь в одиночку не сумела бы справиться с Ордой. Потому он и жену Юрия, Кончаку, приказал держать честно и отвезти в Тверь сбережением, не лишая ни служанок, ни рухляди, ни драгоценностей. Усталый и опустошенный, уже в полной темноте, ехал Михаил к себе в стан. Во тьме шевелились войска, вели пленных, гнали захваченных лошадей. Проходили нестройные толпы освобожденных полоняников, слышался говор и женский смех, молодой, грудной, счастливый. Проходили пешие полки, тоже переговаривали и смеялись. Путанным чистоколом качались над головами положенные на плеча рогатины и копья. В телегах везли стонущих раненых, темные фигуры — бродили по полю, переворачивая мертвецов. Искали своих, подбирали раненых, сдирали оружие и одежду с трупов. И таким малым было все это. И даже сегодняшняя победа перед тем страшным и неодолимым, чем была Орда. И он, победитель, должен сейчас будет унижаться и заискивать перед разгромленным им же татарским князем в призрачной надежде, что тот заступит за него Михаила перед ханом Узбеком и не прольется на Русь, не затопит землю безжалостная и неодолимая, пока еще неодолимая, татарская конница». Горько унижать себя перед врагом. Того горше, когда это приходится делать после победы. Гнуть шею там, где гордость велит встать прямо. Но за ним стояла земля, и он знал, что не сможет, никогда не сможет, ежели бы и захотел поступать стойно Юрию, не думая ни о чем, кроме себя самого. Как никогда раньше чувствовал Михаил в эту ночь, ночь после самой блестящей своей победы, бессилие перед грядущим и грозную поступь приближающейся к нему.